плеча, посмотри на небо, горит ли звезда, и посмотри мне в глаза, если там ты. Тебе нравится день, мне нравится ночь, тебе хочется солнца, а я люблю дождь. Ты глядишь на меня, но стекло моих глаз, словно город зеркал, в нем забудешься. Задашь мне вопрос, но не услышишь ответ. Не ищи меня днем, ха! Я меня нет. Я след на воде, я невидимый дым. Это черный сон, что видела. Расскажи о том, что чувствуешь ты, когда сидишь одна в своей темноте. Мне хочется знать, о чем ты молчишь. Открой свою дверь, где прячешься.